Глава 12. «Что у тебя на голове?» — нахмурился мой супруг, закрыв за нами дверь в кабинет. Зачем-то пригласил он меня именно сюда, и меня передёрнуло от тяжелых ночных воспоминаний. Однако сегодня комнату заливал яркий свет, и на полу гуляли солнечные зайчики, и мрачное наваждение быстро развеялось. «Что на голове?» — я спросил, — прохрипел Адальхард. «Ну и муж мне достался. Какой противный. Сразу видно, ему плевать на мою душу. Его волнует только внешний вид Валери». «Это хвост? А что?» Провела рукой по волосам, ловя кончики блестящих светлых волос. «Убери!» — рыкнул дракон. «Знатные леди не собирают волосы. Тебе следует тщательно следить за репутацией. Очень тщательно. Слышишь, Лера?» «Ну вот». Я же говорила, ему плевать на мои чувства. Я хмыкнула, откинула назад свой замечательный хвост и сложила руки на груди, пристально поглядев на Роберта. «Ты позвал меня сюда, чтобы прическу обсудить? Или, может, лучше подскажешь, где взять сменное платье? Да банально скажи, где умыться. У меня ужасно трещит голова, я хочу пить. И еще светлячок там в спальне голодный», — махнула рукой на дверь. Дракон сверкнул глазами так, что я вмиг прикусила язык, и уже начала жалеть, что вчера не была приговорена к казни. «Однако, как замужество меняет женщин, даже фиктивные», — рыкнул Адальхард. «Ты хочешь сказать, что я много от тебя требую?» «Лера», — пророкотал Роберт, подходя к столу. «Помолчи минутку», — шепотом произнес он. «Не у тебя одной сегодня болит голова». «У драконов бывает похмелье?» Опершись о столешницу, Роберт снова заискрил взглядом, и я насовсем замолчала. Прикрыла рот, изобразила, что закрываю на замок, и потрясла в руке невидимым ключом. «Несносная». Адальхард покачал головой и... Что это? У него промелькнула улыбка? «Иди сюда», — сказал он, указывая на стопку аккуратно сложенных книг. Я подошла, рассматривая библиотеку, которую он зачем-то вынул из шкафов и разложил на столе. В первой стопке лежали практическая магия, история магии, магия огня и света, магия тьмы. Во второй — управление государством, свод законов Мирии и еще пара каких-то правил. В третьей стопке меня встретили начальные сведения о драконах, брачные традиции драконов, драконы и деторождение. Я напряглась и подняла взгляд. «Все это ты должна прочитать и запомнить. У тебя есть 3 дня. «Ты с ума сошел?» — воскликнула я, забыв, что рот закрыт на невидимый замок. «Ну, сломался, бывает». «И вообще, зачем что-то учить, если у тебя все схвачено?» «Ты, конечно, все равно сдашь экзамен, но я хочу, чтобы мою жену не считали дурой. Ты должна постараться на экзамене и не опозорить ни меня, ни короля, согласно нашему договору». «Как дракон волнуется о репутации своей жены?» «Ладно, Роберт, только деловые отношения». «Что будет неясно, спрашивай, Лера». Развернул ладонь Адальхард, проведя над книгами. Предложил помощь, но все равно мерзавец. «Может, ты просто поскорее отыщешь артефакт и обменяешь нас с Валери обратно, а Роберт?» — проговорила я. «Пусть твоя жена и сдаёт свои экзамены. Как, кстати, дела? Ты уже занимаешься поисками? Я пока вижу, что ты карнизы вешаешь и воркуешь со служанками». Адальхард низко рыкнул и вышел из-за стола, направляясь ко мне. Скинул руки, желая взять меня за плечи, но в последний миг остановился и снова рыкнул. Наклонился к лицу, заглядывая в глаза. Запах вереска, медовых трав и горных лугов пьянил, и я, зашевелив крыльями носа, напитывалась блаженным ароматом. «Лера, я провел полночи, работая над поисками портального артефакта. Я не меньше тебя желаю вернуть все на свои места». Эскард хорошо его припрятал, а сам спрятался за спины совета. Выставил против меня гору обвинений, ходит с охраной. Возможно, придется прижать Филиппа и спросить у него напрямую, где артефакт. И я, конечно, добьюсь признания, но это будет последний шаг в моей карьере. Я не могу уничтожить все, что так долго делал для этой страны. Лишить своего короля опоры, ведь буду изгнан. Нужно найти более изящный способ. «А провести еще один ритуал на другом артефакте нельзя?» «Нельзя», — пророкотал дракон. Зрачки его сузились в узкие полосы. Адальхард резко потянулся ко мне, взялся за мой хвост и распустил волосы. «Эй, потише!» — вырвалась я из его рук, тряхнув рассыпавшейся по плечам копной. «Прости, если сделал больно». «Не больно, но ты обещал не касаться. У нас договор, как ты помнишь», — напомнила я. «И, кстати, следуй ему. Ты, кажется, должен содержать жену, заботиться. Мне нужно переодеться».